Так же, как и я, графиня уже не была офицером флота. Ее служебный контракт закончился еще до того, как ей поручили ответственное задание – проследить за постройкой тяжелых крейсеров для императорской гвардии по моему проекту. Так что в звании тогда она была по временно продленному контракту. А сейчас, когда проект благополучно закрыт, корабли построены и встали на боевое дежурство, графиня и вовсе осталась не у дел, ведь заполучить меня в качестве заветного приза ей так и не удалось. Наверняка, эта неудача аукнулась ей неким охлаждением в отношениях с аристократическим сообществом. Вот и болталась в высшем свете, злясь на косые взгляды и вынашивая планы мести для меня. На Колдане я уже все подготовил, устрою ей маленькое наказание. Неважно, сама она додумалась меня убрать или ей кто подсказал, но прочистить девушке мозги следовало, и даже неважно, поймет ли она то, что я пытаюсь ей сказать или нет. Далеко в пустыне, на месте старого карьера, где когда-то очень активно добывали астерит, находился старый обогатительный комплекс. По сути, это несколько промышленных ангаров, в которых когда-то стояло перерабатывающее оборудование из десяток заброшенных жилых модулей. Из глубокого карьера на поверхность можно было подняться по старой полузасыпанной дороге, вьющейся серпантином вдоль всего разреза, или грузовым лифтом, который в данный момент представлял собой груду ржавого, ни на что негодного металлолома. Вот на этих самых фермах от старого подъемника я и устроил ловушку для стервозной графини. Специально для этого квеста был создан еще один синт. Внешне этот агент выглядел как семилетняя девочка Синтия, длинноволосая, щуплая, с большими зелеными глазами, эдакий невинный ангелочек. В действительности же опытный, накачанный всевозможными базами агент, человек проявляет свою истинную сущность в экстремальной ситуации. Вот я и создал увлекательное приключение для графини, посмотрю на то, как она поведет себя в таком, скажем так, неоднозначном с точки зрения морали и выбора положений. Графиню доставили к карьеру в бессознательном состоянии. Я сам связал ей руки и ноги длинным синтетическим шнуром, затем посадил в специально сваренную наспех клетку, подвешенную на рычагах подготовленной ловушки. Во вторую клетку посадили перепуганную и ревущую Синтию, которая уже активно вошла в роль и отыгрывала просто на все 100%. Группа поддержки улетела. Сгрузили из челнока мой мотоцикл и сумку с припасами. Лиц агентов я не видел, шлемов легких скафандров они не снимали. Остались только мы с Ярой и графиня с подсадным агентом. Вроде все подготовили, пришло время вколоть будущей жертве блокиратор снотворного из военной полевой аптечки. Хила пришла в себя, когда на нейросеть поступили два новых сообщения. Первое сообщение было внутренним, если можно так сказать. В нем говорилось, что в отношении носителя, то есть владельца нейросети, был применен нейроблокатор, и отсылка сигнала тревоги стала невозможна. То, что на нее напали, графиня помнила, но это был последний миг перед тем, как ее нейросеть отключилась, а двое крепких парней подхватили за руки теряющую сознание Хилу. Второе сообщение было от абонента, которого девушка вовсе не желала видеть. Приславшим сообщение был ненавистный молодой выскочка, новоявленный герцог, Никас Сварк. В самом сообщении был вложен короткий видеоролик, где нанятый ее помощником наемник со следами настойчивых вопросов по всем лицу, в подробностях рассказывает, как он выяснил, кто является настоящим заказчиком, так как не хотел играть в темную и должен был оценить все риски. Если эта видеозапись попадет в имперскую службу безопасности, тут ей даже дедушка не поможет, герцог Кайса Сакур, просто умоет руки и будет только рад ее провалу. Выбывание графини из общей гонки значительно ослабит старший дом. Хотя сама графиня, несмотря на неудачу с этим самым Ником Ассваргом, еще вполне ликвидный актив. Хила притворялась, что все еще находится без сознания, пока не просмотрела присланный ролик до конца. Также она, по привычке, попробовала подключиться хоть к какому-нибудь информационному каналу через нейросеть. Увы, доступных ретрансляторов рядом не было, что вызывало некоторый дискомфорт. А еще чувствовался совершенно незнакомый, пряный запах, и ощущалась неслабая жара, спину сильно припекало, а горячий и колючий от зноя ветер сильно сушил кожу. Разлепив сухие губы, графиня глубоко вздохнула, попыталась пошевелиться, но поняла, что ее руки и ноги крепко зафиксированы. Значит, она точно в плену, даже нетрудно догадаться, у кого именно. Открыв глаза, щурясь от яркого света, Хила попыталась осмотреться. Она сидела в железной клетке, сваренный кое-как из каких-то ржавых прутьев. Ее руки и ноги фиксировал длинный синтетический шнур в несколько десятков оборотов, плотно стягивающий лодыжки и запястья. Сама клетка, на честном слове, подвешена на какой-то немыслимой конструкции в нескольких сантиметрах над землей и болталась как маятник. Ник стоял рядом с клеткой, скрестив руки на груди, и внимательно наблюдал за беспомощной графиней. Рядом с этим ублюдком терлась какая-то девица, такая же светловолосая и светлоглазая, как и Сварк, не иначе, та самая родственница, которую он так порывался отыскать где-то на фронтире. «Сейчас 5 утра, местная звезда только поднимается над горизонтом», — проговорил Ник, разглядывая графиню с наслаждением заядлого садиста. «Ближе к полудню температура воздуха поднимется до 35. Не выберешься из клетки, уже к вечеру будешь одной ногой в могиле». «Да как ты смеешь, скотина!» — выкрикнула графиня, но получился какой-то жалкий писк. Чувство страха и безысходности давило сильнее, чем внутренний гнев. «Смею, дорогуша, ты меня заказала, стерва крашеная, оплатила мое убийство. Не знаю, сама додумалась до такой грязной мысли или надоумил кто, теперь это не имеет значения. Я выкрутился и в этот раз, так что и тебе, так уж и быть, дам шанс». Сказав это, герцог порылся в рюкзаке и поставил на землю бутылку с водой, а также бросил 2 армейских рациона в стандартной герметичной упаковке. «Ах, да, чуть не забыл, вон в той клетке», Сварк указал рукой на такую же, грубо сваренную, клетку рядом с обрывом, «сидит дочь того наемника, которому ты меня заказала, бедная девочка осталась сиротой. Если ты выберешься из клетки, сработает механизм, который сбросит девочку в пропасть. Если выберется она, вниз полетишь уже ты». Криво ухмыльнувшись, Ник сел верхом на странное двухколесное транспортное средство. Его родственница села к нему за спину. «Если выберешься, мой дом в 30 километрах отсюда, просто иди по следу», — произнес он, не оборачиваясь. Тихо загудев, странная двухколесная повозка плавно покатилась прочь, уверенно набирая ход от песчаного карьера, на краю которого стояла клетка с графиней и второй заложницей. Действительно, маленькая девочка с какой-то игрушкой в руках сидела, поджав ноги и забившись в угол точно такой же ржавой клетки. «Какая же он все-таки сволочь! Ладно, я», — думала про себя Хила, — «действительно не подарок, тем более, когда ей предложили устранить Ника, она ни секунды не сомневалась и даже желала, чтобы этого придурка грохнули с особой жестокостью. А несчастного ребенка, за что? За то, что оказалась дочерью наемника, бессердечная скотина, садист, изувер, маньяк. Он не с той связался, убогий выродок. Выберусь отсюда, лично прострелю его тупую башку, урод». Вцепившись зубами в тугой узел, Хила стала ослаблять его, с негодованием понимая, что выбраться из пут станет не такой уж и простой задачей. А местное светило все припекало. Наверное, это и есть та самая планета Каторга, о которой все говорили, откуда эта прыщ вылез, перестреляв всех местных авторитетов. И как только такому бандиту хранители подтвердили дворянское достоинство, неужели настолько слепы? Он ведь настоящий преступник, просто пират какой-то, и методы у него очень негуманные. Разбираясь с путами, графиня и не заметила, что вся дорогая натуральная одежда на ней сейчас была насквозь пропитана потом. Горло просто пересохло, и даже слюны, чтобы увлажнить рот, и то не было. Да уж, веревок для того, чтобы ее как следует связать, этот упырь не пожалел. Теперь бы еще вырваться отсюда. В этот момент, как бы напоминая о себе, в соседней клетке тихонько всхлипнула девочка. Бедный ребенок уже завалился почти на бок, и только прутья решетки не давали ей упасть. Бездушная мразь, обречь невинное дитя на такую ужасную смерть. Ведь если не выберется Хила, маленький ребенок тем более ничего не сможет сделать с прутьями решетки. Стоило графине освободиться от пут, как она тут же попыталась встать и размять затекшие руки и ноги. В этот же момент, подвешенная в неустойчивом балансе клетка, стала раскачиваться, активировав систему рычагов, которые тут же передали энергию движения и соседние клетки, отчего маленькая девочка испуганно взвизгнула и вцепилась в ржавые прутья руками, бросив свою игрушку. Замерев, так чтобы вся эта шаткая конструкция перестала раскачиваться, Хила постаралась сообразить, какие рычаги приводят в движение всю эту смертельную ловушку. Сейчас в распоряжении графини 2 довольно длинных шнура. Прутья решетки не кажутся такими уж прочными, и если воздействовать точечно, то наверняка прогнутся. Все-таки она инженер 10-го ранга, Уж такие элементарные расчеты она может спокойно произвести. Первым делом ей требовался рычаг, и на эту роль прекрасно подходил кусок железки, оказавшийся приваренным только с одной стороны. С другой был прилеплен всего одной сварочной точкой. Видимо, клетку варили наспех и пропустили шов, который должен был укрепить угол этой конструкции. Отрезок трубы был всего сантиметров 50 в длину. Первый сварочный шов оторвался легко, от нескольких ударов, а вот оторвать второй пришлось постараться и приложить немало сил. Наконец и этот сварочный шов сдался, и в руках девушки появился обрезок, который уже можно использовать как рычаг. «Эх, Сварк, недооценил ты наследницу дома Эрдор». Стянув веревкой прутья на противоположных сторонах клетки, Хила закрепила узлом два конца посередине. Получилось две параллельные веревки, между которых можно просунуть рычаг и начинать скручивать. Веревка достаточно прочная, чтобы выдержать такую нагрузку, а точка приложения силы, относительно длины всего прута, рано или поздно продавит и просто вырвет ржавую конструкцию. Уже на 30-м обороте, когда скрученная веревка натянулась как струна, оба прута заметно деформировались и прогнулись внутрь клетки. Хила умудрилась оцарапать руку и довольно сильно. На ржавом обрезке трубы стали оставаться кровавые пятна, но прекратить вращать трубу Хила не могла, иначе все то время, что она с таким усилием наворачивает эту самодельную лебедку, пойдет прахом. Еще через несколько оборотов, которые дались с неимоверным трудом, один из прутьев решетки с треском и звоном вырвался, и вся конструкция с натянутой и скрученной веревкой ослабла и рухнула на пол клетки. Вырванный прут больно саданул графиню по локтю, отчего девушка сдавленно завыла и села на пол. Кровь из руки потекла еще сильней. Алые капли падали на горячий песок под клеткой и тут же впитывались, превращаясь в бурые комочки. Надкусив зубами часть рубашки, сделанная из натуральной ткани, графине удалось оторвать длинный лоскут, которым она смогла замотать порез на руке. Если ее оставили умирать в этой пустыне, грязь, попавшая в рану, последнее, о чем следует беспокоиться на такой жаре, умрет она явно не от заражения крови. Чуть отдышавшись, Хила стала внимательнее осматривать ту нелепую ловушку, в которую ее засунули. Вся эта конструкция держалась на противовесах. Вес графини в ее клетке удерживал рычаги, закрепленные на другой стороне, где сидела несчастная девочка. Если исхитриться и просунуть стальной прут между двух подвижных узлов, этого вполне будет достаточно, чтобы механизм зажало, и он не сработает. Вот, только, как это сделать, если до этого узла метров 5, просто так, не дотянешься. И раскачивать клетку тоже нежелательно, тут и так все на соплях держатся, того и гляди рухнет. Вырванного прута было достаточно для того, чтобы просто вылезти из клетки и тут же оказаться на свободе. Но Сварк не врал, рычаги действительно устроены таким образом, что в тот момент, как только она покинет клетку, вторая непременно рухнет вниз, соскользнув с крюка без фиксатора. Ребенок разобьется, падая с такой высоты. Усмиряя дыхание и бушующий в крови адреналин, Хила облокотилась на прутья клетки, вытянув ноги, просунув их между прутьев. Надо успокоить мысли и просто подумать, что еще можно сделать, дабы не позволить второй клетке улететь в пропасть. Ловко она придумала со скручиванием веревки, прокомментировала действия графини Яра, наблюдая за всем происходящим через нейросеть. Я бы сама, наверное, не сразу сообразила, а если учитывать ее состояние, так и вовсе молодец. Там, на площадке, где осталась Хила, я установил не меньше двух десятков скрытых камер. Не мог же я оставить ее без наблюдения и видеозаписи на долгую память. В действительности, мне ее было даже жалко. И вроде, вот уже, выдранный буквально ценой собственной крови путь на свободу, а тут такой балласт в соседней клетке. А ведь она женщина, у нее инстинкты. Вот сидит сейчас и думает, как заблокировать этот коварный механизм. Действительно, чувствую себя каким-то маньяком из дешевого фильма ужасов. Но мне кажется, что живя в своей среде, девушка просто потеряла ориентиры. Мало того, что она позволяет собой манипулировать, принимает к исполнению чужую волю, так еще и забыла о простых вещах, о ценности жизни, о праве человека на свободу выбора. Вот пусть и почувствует на собственном примере. Хила особо впечатлительная, такую очень легко ввести в заблуждение. Она же не знает, что девочка не настоящая, да даже если бы и знала, в сознании очень легко посеять зерна сомнения. Кто сможет просто смотреть на то, как несчастный ребенок, запертый в клетке, полетит вниз, в пропасть, с огромной высоты, и еще не факт, что погибнет сразу, возможно, будет долго мучиться, прежде чем умрет. Пусть выкручивается, голова у нее хорошо соображает, вот только чувство собственного достоинства куда-то потерялось. Я бы, например, был ужасно недоволен, если бы меня подводили к какой-нибудь аристократке, с целью затащить ее в постель, охмурить и окольцевать. Не понимаю, как можно, вот так просто, взять и отдать свою жизнь в распоряжение кому-то еще. В ответ на это, Яра только пожала плечами. Не знаю, братишка, быть может, интересы семьи в их доме принято ставить выше собственных. Интересы семьи, это, конечно, здорово, но и о личной свободе не надо забывать. Да, не прошли еще те времена, когда договорной союз служит залогом политических гарантий. Но такие союзы не могут быть односторонними, ведь моего мнения в этой игре никто не спрашивал. Меня просто волокли в стойло, а девчонка позволила себя использовать как приманку. Даже при условии, что она оказалась бы полностью в моем вкусе, мы бы сошлись характерами, я бы все равно еще 10 раз подумал, прежде чем решиться на такой шаг. В мирах содружества, особенно в среде аристократов, так быстро, буквально с наскока, такие вопросы не решаются. А графиня, тем временем, буквально легла на пол клетки и, просунув руки сквозь ячейки решетки, раскидывала песок, откапывая какой-то булыжник. Очень хорошее решение, между прочим. В ее распоряжении две железки, одна короткая, а вторая длинная. Если она сможет закрепить их под этим камнем и привязать всю клетку, то легко выберется. Выскользнет из клетки сама и нашу маленькую шпионку вытащит. Но вырваться из ловушки — это еще не все, надо добраться до цивилизации. А единственный ориентир, что у нее есть, это след от колес моего мотоцикла. И путь предстоит неблизкий. 30 километров по раскаленной пустыне с единственной бутылкой воды и двумя пайками, то еще испытание на прочность. Особенно, если усложнить задачу и принять во внимание тот факт, что теперь у нее на руках будет маленькая девочка. От живого человека ее не отличить, без специальных приборов точно ничего не получится. Нейросети, для этого, недостаточно. Хила меня терпеть не может, ненавидит люто и рьяно. Поэтому заказ на себя, я тоже не мог оставить без реакции. Как так-то? Меня заказали, хорошо, что наемник попался с каким-то собственным представлением о добре и зле. Сам пришел ко мне, а если бы не пришел, взялся бы действительно меня убить. Причем, эдак с выдумкой да фантазией, всегда можно найти способ. Что-то вроде за такие деньги достаточно номера дома, квартира уже лишняя, и у меня есть все доказательства. Так что отвечать придется, пусть скажут спасибо, что я с этим еще не пошел в имперскую службу безопасности, там бы точно церемониться не стали, завели бы уголовное дело и измотали бы допросами и очными ставками. Посадить, может быть, и не посадили, но вот репутацию бы точно испортили. Я глава старшего дома, это сейчас у меня ничего толком нет, и род слабый, и дом не такой уж богатый, но спецслужбам плевать, копать будут как бульдозеры. Еще и император возьмет дело под собственный контроль. Нельзя просто так, братья, заказывать убийство неугодных герцогов. Сегодня герцог, а что будет завтра? На императора руку поднимут. Это уже не империя, это балаган какой-то получается, с клоунами и акробатами. Как таким аристократам доверять судьбу государства, предоставлять право принимать ответственные решения за судьбы миллиардов людей? Вот, как-то так, так что мне, за мой поступок, не стыдно. Дамочке, в моем квесте, ничто не угрожает. Да, маленько помучается, но ничего страшного с ней не случится. До критической точки доводить не стану. Тем временем Хила благополучно выбралась из ловушки и, зафиксировав подручными средствами все механизмы, таким же способом, что выгнула решетку у себя, только на одной стенке, сделала проход для Синти. Прихватив оставленные мной бутылку воды и два солдатских пайка, они забрались в развалины ангара, подальше от палящего солнца. Графине хватило ума не отправляться в путь по самой жаре. 30 километров пешего хода для тренированного человека – это не проблема. Но климатические условия, при этом, надо учитывать. Благо, что колдан на суше вполне безопасен. Убить здесь может только жар и обезвоживание. Опасных хищников на суше нет, ядовитых насекомых и животных, кстати, тоже. Встречаются агрессивные, что-то вроде земных ос, но они водятся только на побережье, да и тех еще поискать надо, сами они не нападут. За всем происходящим мы наблюдали, сидя на моей ферме. В случае необходимости Синти имеет приказ использовать все доступные средства, чтобы обеспечить выживание моей гости, так что исход этого опасного приключения известен заранее. Как думаешь, почему она не стала сразу идти по следам? У тебя очень маленький опыт жизни на планетах, сестренка. Ахилла вообще-то старший офицер флота, в звании полковника. Прошла полный курс военной подготовки. Базы по выживанию есть в очень многих разделах. Даже если она специализировалась как инженер, общий войсковой курс все равно позволяет составить элементарный план выживания. Это не объем, здесь совсем другие тонкости. Для разумных, которые всю жизнь проводят на поверхности планет, они ясны и понятны, а вот для таких, как ты, некоторые очевидные вещи надо растолковывать. Пустыня появилась тут не случайно. Наличие пустыни говорит о суровых условиях. Биологические формы жизни приспосабливаются, занимают все пространства, куда только могут забраться и зацепиться. И раз уж здесь, насколько хватает глаз, голая каменистая земля, на которой даже мох не растет, это говорит только о том, что выжить в таких условиях невозможно. Сейчас там жара под 35-40 градусов в тени, а к ночи температура может снизиться до 10 градусов. Воздух сухой, конденсат почти не образовывается. Если двинется в путь сейчас, быстро перегреется и потеряет много влаги, получит ультрафиолетовый ожог кожи и тепловой удар. Запас воды у них очень ограничен. Пойдут ночью, будут трудности с ориентированием, с прямой видимостью, когда очень легко сбиться с единственного следа, что мы оставили. Но зато будет прохладней. Скорее всего, она ждет позднего вечера, когда лучи светила станут не такими убийственными и хоть что-то, возможно, разглядеть. В этот момент, ей следует взять самый высокий темп и использовать благоприятные условия с максимальной эффективностью. А потом, идти всю ночь? Спросила Яра, поежившись, как бы примеряя на себя всю эту ситуацию. Будь она обычный человек, то нет. Позже наступает тот самый момент, когда затрудняется возможность ориентироваться. Она мало что знает о планете, не может рассчитать все риски. Использовав оптимальное время движения, скорее всего, она начнет искать убежище на ночь и снова в путь двинется еще до рассвета. Ее единственный ориентир – это следы, оставленные нами. Но тут есть некоторые нюансы. Напомню, она старший офицер и аристократка, а у военных нейросетей есть некоторые особенности и дополнительные функции. Борьба с токсинами, стабилизация газовых смесей в легких, контроль сердечного ритма, гормональная балансировка, обострение чувств, в том числе и адаптивное зрение. Всем этим графиня уже воспользовалась. Сейчас, отсиживаясь в тени, снизив физическую активность, она просто максимально увеличивает свои шансы на выживание. А наблюдать, действительно, было очень интересно. Хила оказалась неплохим специалистом, все делала очень грамотно, продуманно и без суеты. Для экономии сил графиня решила отоспаться днем. То же самое она рекомендовала сделать Синти, что они обе благополучно исполнили. А уже вечером, часам к 7, когда жара немного спала, начали долгий путь. Первые километров 5 или даже 7, Синтия еще поспевала за графиней, а позже, максимально достоверно отыгрывая роль, стала отставать. Уже совсем стемнело. Мои дроны-наблюдатели переключились на ночной режим съемки. Хиле пришлось вести девочку за руку, а чуть позже, когда у маленькой девочки уже подкашивались ноги, просто усадила ее на спину и потащила на себе. Я не ошибся. Военную нейросеть, функции которых аристократам после службы в армии не урезали, графиня использовала на полную. С вечера до самого утра она осторожно двигалась по каменистой пустыне, экономя силы, но не сбиваясь с ритма. За ночь она смогла преодолеть расстояние в 25 километров, тащив на себе внедренного агента под прикрытием. Они, конечно же, останавливались на короткие передышки, и было отчетливо видно, что графиня последние километры шагает, уже стиснув зубы, на пределе сил. Как только забрезжил рассвет, Синтия опять пошла самостоятельно, хотя уже и не так бодро, как в начале. Хорошо, что погода была тихой, совсем безветренной, а то еще бы и следы моих колес замело. Часам к 10 утра обе путешественницы вышли к берегу моря, где стояла моя ферма. Тут уже начинались поля и наезженная грунтовая дорога. Хила уже еле переставляла ноги, но упорно двигалась вперед, таща за руку малышку Синтию. Я предусмотрительно внес графиню в список системы безопасности особняка, предоставив ей гостевой допуск. Встречать наших бродяг вышли вчетвером: я, сестренка и две валькирии, Эрика и Бруно. «Ну, что скажешь?» – спросил я, Когда графиня и девочка оказались от меня всего шагах в пяти, на Хилу было страшно смотреть. Изможденная, осунувшаяся, исцарапанная, грязная, злая. А вот Синтия на ее фоне смотрелась очень бодренько. Еще бы ей выглядеть уставшей, если она почти всю дорогу ехала верхом на своей подопечной. Сильная, выносливая, умная и расчетливая, ответила малышка и тут же поспешила юркнуть вперед и спрятаться за спинами валькирий. Всю дорогу планировала способы, как тебя уничтожить, шеф, как морально, так и физически, резюмировала малышка, состряпав невинную мордашку. Ах ты маленькая дрянь, взревела графиня и попыталась броситься на ребенка. Знала бы, что ты подосланная, сама бы тебя скинула в этот чертов карьер. Эрика и Бруно удержали Хилу, надежно зафиксировав в капсулы обеих, приказал я, замечая, как на глазах Хилы наворачиваются слезы и обиды, и она совершенно теряет волю к сопротивлению. Все заготовленные ей сценарии рухнули в один миг, а ясности ума не хватало, чтобы быстро разобраться в ситуации и высказаться на этот счет. Примерно через 3 часа Бруно сопроводила графиню в беседку, где я готовил обед. Девушку привели в порядок, подлечили, отмыли, переодели и причесали. Яра спокойно стояла у кухонного стола и старательно нарезала помидоры на салат. Опыта ей не доставало, но сестренка не сдавалась в попытке освоить кулинарные навыки. Я возился у мангала. Дрова только разгорелись, так что до стейков и шашлыков еще не меньше получаса. На столе уже были выставлены закуски и консервированные салаты, соленья и напитки. «Я заложница?» – тут же спросила графиня, осмотревшись на летней веранде. «Ты гостья. Ближайший рейс до Иридана только завтра вечером. Место для тебя я уже зарезервировал». «И что все это было?» Не унималась Хила, присматриваясь к закускам на столе. «Это было наказание, а заодно урок вежливости, за то, что заказала меня наемником. А еще напоминание тебе самой, что такой, как ты, очень легко манипулировать. Ты очень доверчивая, и по какой-то, непонятной для меня причине, готова жертвовать собственными интересами, ради чужих сомнительных целей. Ты знаешь, что ты моральный урод, Ник, ты маньяк». «Разумеется, знаю, Хила. Я много лет добивался именно такого мнения на свой счет. Не будь у меня такой репутации, меня бы давно скрутили. Аварцы бы ни за что не пошли бы на уступки. Палата лордов давно бы меня пустила по миру, предварительно пустив по кругу. Но когда имеешь дело с психопатом, который неизвестно что может выкинуть в любой момент, вот тогда остается мало вариантов для взаимодействия. И все эти варианты ты уже использовала. Сначала попыталась взять под контроль, не получилось. После попыталась устранить, опять не вышло. А ведь на самом деле ты не хотела делать ни того, ни другого. Я тебе просто не интересен во всех смыслах этого слова, но тебя бессовестно вынудили так действовать. Одного не могу понять, почему ты это позволила. Графиня спокойно села на свободное место и стала уверенно накладывать в пустую тарелку салаты и закуски без всякого смущения. Не отвлекаясь от вымешивания ложкой маринада, я пододвинул ближе к девушке графин не очень крепкого вина. Хила сама открыла пробку, осторожно понюхала и, оставшись довольной, налила себе в фужер рубиново-красный напиток. «Не виновата же я в том, что являюсь дочерью графа и двоюродной внучкой герцога. Мне всю жизнь говорят о долге. Я всем должна. Семье, империи, обществу. Думаешь, я хотела идти во флот? Нет, я мечтала исследовать далекие миры, изучать наследие древних, открывать планеты, изучать галактику. Об мои мечты всегда вытирали ноги. Всем было на меня наплевать, в том числе и тебе, Ник. Да, ты сразу понял, что я не просто так появилась на верфи, и не от большой любви к тебе, вдруг, стала строить глазки. В этом смысле ты был честен и сразу дал понять, что мне ничего не светит. Я это видела, даже была довольна, что так сложилось, но на меня все равно давили. Дед прекрасно знает, что его сделали твоим должником. Это через его лабораторию умыкнули те кредиты, что ты выделил на исследование. Но это не его рук дело, его тоже использовали. И что оставалось делать? Возвращать тебе, выскочке, огромный долг, который украл кто-то другой. Такие огромные деньги, выведенные из бюджета семьи, сильно пошатнут положение дел. Это у тебя на содержании чуть больше 100 гвардейцев и 2 корабля, особняк на столичной планете и небольшая служба безопасности. У иных баронов людей больше на порядок, а твой фонд, думаешь, мы не знаем, как ты проворачиваешь через этого монстра свои финансовые операции. Сначала мы хотели подойти по мягкой схеме, просто породниться и не потерять технологические цепочки от хранителей. Тебе это активно не понравилось. Хотели было отступиться, но ты в несколько легких движений уничтожил несколько наших активов, причем одни из самых доходных. Если бы убрали тебя, смогли бы поделить часть твоего наследства и хоть частично закрыть финансовые дыры. Ты нас упорно разоряешь, Ник. Ты рушишь связи, которые формировались столетиями. Связи с рабовладельцами, связи, где замешаны откровенно криминальные схемы. Если высшая аристократия империи Аратон скатилась до того, что получает прибыль от торговли рабами или наркотиками, то разорить такую аристократию, лично для меня, дело чести. А если бы это был твой собственный дом, твои родные и близкие люди, отец, мама, которые годами плавают в этих финансовых дебрях, стараясь сгладить острые углы и свести концы с концами, стараются не выбиться из общей схемы, не нарушить неписанных правил. Как бы ты тогда поступил? Тут все просто, ты в стае, или ты изгой, другого не дано. Я бы предпочел быть изгоем. Один, сам по себе, без средств к существованию, долго ли ты протянешь? Долго, хило. 7 лет назад я высадился на этой самой планете, один, дикарь из отсталого мира, пролежавший в стазисе больше 2000 лет. Да, у меня был стартовый капитал, 1,5 миллиона вырученные за капсулу, в которой я лежал, что тогда казалось просто головокружительной суммой и невиданной щедростью покупателя. Но не прошло бы и пары недель, как у дохлого мальчишки, все это отобрали бы. Так что не жалуйся мне на страх одиночества без папы и мамы. Я так жил, так живу и собственных принципов не предаю. Не имел дел с криминалом и не имею. Что тебе мешает? Другой жизни у тебя не будет. Только та, которую сама выберешь. Жить набело, зачеркнув черное, не получится. Да и будущего может, просто, не случиться. Как, например, вчера. Будь я действительно маньяком и психопатом, давно бы уже разлагалась на дне карьера. Мы провели тебя по краю, показали ценник на твою жизнь, бутылка воды и 2 армейских рациона. В общем, не так уж и дорого, без оглядки. К вечеру, графиня напилась в дрова, а точнее, просто в хлам. Она плавно перешла с десертного вина на кофейный ликер, а после, уже на нектар самоубийца и вылокала всю бутылку в одиночку. На этот вечер, мы с Ярой, стали врачевателями ее израненной души. Яра стала жилеткой, в которую можно поплакаться, а я стал объектом для упреков и, в одном лице, ответственным за всех мужиков в галактике. В конце вечера, совершенно пьяная, Хила ревела, то роняя слезы в салат, то размазывая их по щекам, просила не отправлять ее обратно на Иридан. Мол, завтра она свяжется со своими и обрисует все так, мол, я знаю, что она меня заказала и удерживает при себе как страховку, опасаясь мести родственников. Раз уж я все равно маньяк и психопат, такую выходку мне простят, лишь бы не выкатил все материалы в имперскую службу безопасности. Да, уж странный вечер психологической разгрузки получился. Как там говорил Глеб Жеглов, несчастная она баба. И ведь точно знаю, что не притворялась, да еще после такой ударной дозы крепкого алкоголя. Тут хоть с нейросетью, включенной в режиме турбины, не справится. Без медкапсулы, такую дозу спиртного не вывести. Черт с ней, пусть остается, мы договорились, что друг друга не интересуем. Утром мы с Ярой вернулись к обсуждению будущей экспедиции. Если все содружества в целом я воспринимал как большой и густонаселенный мегаполис, то целью экспедиции я ставил поиск дачного участка, удаленного от людей места, где можно бы было обустроить хорошую берлогу, надежную базу. Второй целью экспедиции было бы более близкое знакомство с народом Иейнахине, то есть с вайнарами. У них имеются технологические цепочки, которых нет даже у старших рас Содружества, а это очень серьезный повод заводить крепкую дружбу и торговые отношения. Тем более, что у них огромный опыт исследовательского плавания, который неплохо бы было перенять. Ну, и самый главный повод отправиться в дальний путь – это эксклюзивная карта, которую я наверняка смогу чем-то дополнить. Дежурный с крейсера доложил, что прибыл заказанный мной груз из Империи Галанти. Производственный комплекс для изготовления пищевых синтезаторов 1-го класса. Совершенно открытая технологическая цепочка, которая продавалась всем желающим. Высокоранговая нанофабрика для работы с органическими соединениями, напомню, 1-го класса или 12-го ранга по шкале технологических уровней. Вся прелесть этой нанофабрики в том, что точно такая же стоит в медицинской капсуле 12-го поколения, вот только с другим программным обеспечением и периферийными устройствами. Программное обеспечение для подобных капсул можно купить отдельно. В результате, можно самостоятельно изготавливать медицинские капсулы высокого ранга. Да, если я вылезу с подобной продукцией на рынок Содружества, меня просто разотрут в пыль и не посмотрят на то, кто я такой, а просто съедят, закидают штрафами, исками о нарушении авторских прав и прочее. Но вот Вайнары, которым подобные капсулы продавали по цене раз в 100 больше, чем они стоят в действительности, на любые стандарты и права плевать хотели. Им нужны капсулы, чтобы избавить жителей планеты от последствий генетических изменений, эхо давней вирусной атаки, так серьезно повлиявших на репродуктивную функцию всего народа. У звездных отщепенцев не так много свободных средств, чтобы позволить себе покупать готовую продукцию. Их товары на рынок Содружества вывести невозможно, не сходятся стандарты. Их сырье перевозить нерентабельно, слишком далеко получается. Все-таки 40 с лишним систем по дикому космосу, и это только до фронтира. А чтобы получить право соответствовать стандартам, надо стать членом Содружества, подписать кучу грабительских обязательств и ратифицировать сотни невыгодных для малых народов договоров. А Вайнары делать этого не хотят, потому что не признают Содружество как законного наследника Первой Империи, которой их предки клялись в верности. Да и в целом, были довольно строптивыми и своенравными. Плясать под чужую дудку они не станут. Так что я везу им производственный комплекс, который они легко могут использовать для строительства медицинских капсул собственного стандарта. Вайнары теперь могут насытить внутренний рынок нейросетями, правда с ограничением до 10-го поколения. Но это, как мне кажется, не проблема. 2/3 населения Содружества имеют нейросети максимум 8-го поколения. Больше, для выполнения простых задач, не требуется. Плюс к этому довольно агрессивная политика корпораций нейросеть. Розничные цены на нейросети выше 8-го ранга очень кусаются, как и на базы знаний высокого уровня. Но Вайнары в своем объеме не станут делать таких огромных наценок. Только добавочная стоимость на затраты по производству и налогам. У них совсем другая задача и другие интересы. Если прежде они нейросети передавали как наследство от отца к сыну, теперь же, желая насытить рынок не прибыли ради, а только в целях увеличения обороноспособности государства и привлечения большего числа разумных к более квалифицированной деятельности, нейросети будут распространяться чуть ли не по себестоимости. Везде нюансы, везде тонкости. Помимо производственной цепочки, я везу Вайнарам часть своего запаса из семенного фонда. У них две обитаемые планеты с очень разными климатическими зонами, наверняка какие-то из растений хорошо приживутся. Неквалифицированной рабочей силы на планете вполне достаточно. Подготовка к дальней экспедиции шла своим чередом. Мы уже поднялись на станцию, к которой был пристыкован Нибелунг. Осталось только выслать гостью во свояси, хоть она и упиралась. «Возьми меня с собой, Ник», — вдруг попросила Хила. «Уверена», — удивился я, — «наш путь лежит к отверженным. Вайнары не посмотрят на то, какой у тебя титул. Они же дикари, как говорят в Содружестве, жестокие пираты. Ты же как-то нашел с ними общий язык». Всегда удивлялась, если честно, как ты умудряешься находить общий язык с теми, кого считают агрессивно настроенными по отношению к людям. Те же аграфы или дворфы, даже дикие звери. Вот еще и Вайнары. Ведь ты совершенно несносный, взбалмошный, непредсказуемый самодур. Ты еще их не видела. На их фоне я просто пай-мальчик. А что скажут твои родственники? Они ведь считают, что ты у меня в заложницах. Не заложница, а гарант безопасности. Во всяком случае, так я им сказала. Пока я кручусь рядом с тобой, не со стороны дома Доры дома, Акур, на тебя не будет покушения и выпадов. Тем более, они все еще надеются, что я смогу тебя охмурить. Про это можешь забыть. Я серьезно. Да знаю я, — отмахнулась графиня. Я еще при первой встрече с тобой поняла, что ничего не получится. Ладно, надеюсь, я об этом потом не пожалею. Скину тебе спецификацию на мой тяжелый крейсер, определю на место старшего инженера по временному контракту. Согласна, — кивнула Хила. Лучше так, чем возвращаться в высшее общество. Мне показалось, что Хила даже вздохнула с облегчением. Если хоть половина из того, что она нам вчера рассказывала про своих родственников, правда, я бы тоже не хотел возвращаться в это серпентарий. Пока говорил с графиней, мне на нейросеть пришло сообщение от Сарда. Глава аграфского клана отметил послание как важное. Если ты еще на колдане, беги. На сообщении стояла пометка о пересылке через ретранслятор. Я в первый момент даже не понял, что происходит. Чего бы мне вдруг бежать? Это моя планета. Но Сарт не был похож на разумного, который бы стал паниковать без повода. Еще раз прочитав сообщение, я связался с Алагиром. Что происходит, Алагир? Понятия не имею. Сарт мне прислал сообщение, я спешно эвакуирую клан. Мой крейсер у орбитальной базы, чем могу помочь? Ничем, Ник. Спасибо, все уже работает. За нами выслали 3 корвета нашего клана. На орбите ждет транспорт, не беспокойся за нас. Теперь, чувство тревоги возникло и у меня, вот ведь заразная гадость какая. Аж зачесалось что-то внутри, но тут нарисовался капитан так, один за всех 5, ввалился ко мне в каюту в явной спешке. «Шеф, у меня плохое предчувствие», — заявил он с порога. «Я не знаю, с чем это связано, все как-то сумбурно, не могу понять причины, но надо убираться отсюда подальше. Нам всего хватает?» — спросил я, понимая, что ощущение тревоги неспроста повисло в воздухе. «Нет, некоторые расходники еще не доставили. К черту их, отменяя заказ, уходим». На крейсере заиграла боевая тревога. Я привычно активировал сервисный шкаф со скафандром. Лучше перестраховаться, чем потом нелепо влипнуть. Тут же пришло сообщение от Яры. «Ник, что случилось?» «Понятия не имею. Действуй по схеме, займи свое место». Пилоты крейсера уже задраили все шлюзы и затребовали у диспетчера разгонную трассу. Не создавая лишней суеты, Нибелунг спокойно отошел от орбитальной станции и стал плавно выходить на нужный вектор. Маневрирование возле станции всегда медленное и осторожное. Слишком много векторов сходится в этой точке. Так что полчаса, как минимум, будем выбираться из этой орбитальной пробки. Я уже поднялся в рубку и занял свое место главного инженера корабля. Сканеры. Доклад. Эшелон чист. Капитан. Разгонная трасса освободилась. Так нервно посмотрел влево на невидимого собеседника. Что не так? Зачем? Что это даст? Ладно. Реакторы 100. Щиты поднять. Полная накачка. Курс на разгонную трассу по регламенту. В такие минуты того лучше не спрашивать, что он делает. Как капитана корабля его и вовсе без его разрешения, по уставу, спрашивать ни о чем нельзя. Но это не флот, это гвардейский корабль, а гвардия моя. Так что вопросы капитану, лично я, задавать могу сколько угодно. Капитан, сильное возмущение гиперпространства, очень большая масса, до выхода 10 минут, доложил вахтенный с тревогой, продолжая вести расчеты. Предположительно выход из гипера в 10 световых минутах от планеты. Поправка. Выход через 3 минуты. Поправка. Договорить вахтенный не успел. Сканеры зафиксировали окно гиперперехода в расчетной точке. 5 огромных кораблей с интервалом всего в несколько секунд вышли в обычный космос и, не сбавляя скорости, устремились к планете. Маневр уклонения. Выкрикнул так, активировав фиксаторы в ложементе. Выход над плоскостью эклиптики. Боевое сканирование. Запрос на взаимодействие. Корабли отозвались как тяжелые дредноуты. Точнее ударные линкоры 16-го поколения Империи Галанти. Вот Аграфская же орбитальная крепость тут же открыла по незваным гостям шквальный огонь. Базирующаяся у Калдана Аграфская эскадра принялась перестраиваться в классический оборонительный эшелон. 10 ударных тяжелых крейсеров, тяжелый носитель москитной поддержки, десантные корабли, 2 боевые крепости, но даже эта мощь мало что может сделать с 5 дредноутами, идущими на прорыв. Шеф. Адмирал Аграфского флота приказывает нам выйти из зоны поражения. Это внутреннее дело империи. Подчиняйся. Это не наша война. Понятия не имею, что они не поделили, но лезть в их разборки не стоит. Обратный курс. Будем прикрывать орбитальную базу. Линейные ударные корабли. Это лютая и мучительная погибель даже для тяжелых крейсеров. Даже в соотношении 2:1. Даже в одной линейке поколений. Мне со своим 12-м, модернизированным под дальние рейды, лучше постоять в сторонке, снесут и не заметят. Я, конечно, могу дать залп, что антивеществом, что новыми, гравитационными торпедами, но мне четко сказали, не лезть, не послушаюсь, сделаю еще хуже и не только себе, но и империи. Аратану потом может прилететь за мою выходку, а это совсем нежелательно. Так, выставляя нейтральный статус, реагировать только на сигналы бедствия и маяки спасательных капсул. Щиты держать. Дали добро на позицию в обороне орбитальной базы. Включены в общий ордер. Присвоен командный вымпел, доложил капитан, выполняя мои распоряжения. Орбитальная база с лифтом была моей собственностью, и сейчас я выступал как частное лицо. так что меня, скорее всего, трогать не станут. Но вот, что не поделили аграфы, было совершенно непонятно. А драка началась очень нешуточная. Аграфская эскадра обороны планеты приняла на щиты первый удар и даже атаковала в ответ. Но линкоры, у них же курсовые орудия калибром 2000 мм. Скорость снаряда, выпущенного из пушек такой махины, достигает 1/8 от скорости света, а это 2¼ миллиона километров в час. Линкоры и эскадра защитников сошлись на расстоянии 1 световой секунды, благо, что довольно далеко от планеты. Мы активировали системы радиоперехвата и задействовали пассивную глушилку. Нейтральный статус нам это позволял, а вот воюющие между собой аграфы в средствах не стеснялись и уже были потери, причем значительные. Один линкор осадил десантный крейсер, выпустив 200 штурмовых ботов. Ударному крейсеру прикрытия удалось продавить защиту, и десантники решили воспользоваться моментом и оседлать броню гиганта. Также защитники выпустили москитные звенья, не меньше 1000 истребителей. Орбитальная база, к которой мы подобрались, 50 места стычки, также, как и мы, вывесила нейтральный статус. Пустотные объекты с таким статусом атаковать категорически запрещено, но и мы можем находиться только в состоянии обороны и реагировать лишь на общий сигнал бедствия. И вроде только заняли стабильное положение, как вновь пришел доклад дежурного у радара. Еще одно возмущение гиперпространства, капитан. Масса меньше в 3 раза, ожидаемая точка выхода в 30 световых секундах от орбиты планеты, до контакта 20 минут. Это десантные крейсера. Тут же заключил так, линкоры оттянули на себя внимание, а десант зашел в тыл, их цель планета, аграфы, сами демоны пустоты не знают, что у них в головах, стоим на своей позиции, орбитальная база моя собственность, корабль в нейтралитете, на планете, часть Земли, тоже моя собственность, пусть только косо посмотрит в мою сторону, стесняться в методах не стану, будем атаковать? Спросил так, удивленно выгнув бровь. Я не знаю, что у них за разборки внутри империи, но свою планету я без боя не отдам. Командуй. Так, сначала стреляем, потом разговариваем. Скинуть 3 пакета минных объемов в точку выхода. Тут же распорядился капитан. Летная палуба вылет. Занять оборонительные позиции вокруг базы. Передать дружественной эскадре координаты постановки мин. Доложить союзникам об ожидании предполагаемого десанта. От орбитальной базы, которую мы сейчас прикрывали, отошли несколько тяжелых транспортных судов и один пассажирский лайнер «Империя Ротан». Эвакуируют всех, кого только могут. С дальних орбит уже подтягивались корабли охранного звена «Ротанской империи». Эти тоже светились на радарах как нейтральные. Уж им-то, точно, в драку лезть никак нельзя. Если влезу я, то буду считаться частным лицом, а вот они уже могут спровоцировать международный конфликт. Прокол пространства. 3 тяжелых десантных носителя. Докладывал вахтенный у радара. Сработал первый минный объем. Второй. Корабли применили маневр уклонения. Дайте связь, попросил я. Открытый канал, транслировать всем. Есть связь, ваша светлость, говорит Никас Сварк, герцог старшего дома империи Аратон. Сообщаю всем сторонам конфликта. Временно беру планету Калдан под свое покровительство как частное лицо. Планета под моей защитой. Любые враждебные действия в отношении планеты и орбитальных пустотных объектов буду считать актом агрессии в отношении лично себя. Десантные крейсера нейтрализовали 3-й минный объем. Выходит на вектор сближения. Так, командуй. Есть, шеф. Зарядить спецбоеприпас, управляемая торпеда. Подрыв на полпути в сторону десантных крейсеров. Предупредительный залп. Огонь по готовности. Курсовые орудия готовить выстрел. Ждать приказа. Цель флагман десантного звена, и управляемая торпеда, и спецбоеприпас с антивеществом, это дорогое удовольствие, но против такого оружия они не пойдут, стоит им открыть летные палубы и выпустить десантные боты, я парой выстрелов сожгу всю эту армию и сами крейсера, и даже, если у них есть такие же боеприпасы, применять против меня они их не могут, если только не поставили себе цель начать войну со всей империей. Заряженная торпеда благополучно покинула пусковую шахту и шустро скользнула в сторону вражеской эскадры. 5 минут ожидания, оптика переключилась в режим светофильтров. Подрыв на половине пути до цели. На такой небольшой дистанции вспышка казалась очень яркой. Десантные крейсера тут же начали маневр сближения в попытке соединить щиты, увеличивая их суммарную мощность. Вызов с десантного крейсера, капитан. В ответ на это так только криво ухмыльнулся и посмотрел на меня. Мне ответить, или сам? Давай я. Незачем тебе ссориться с аграфами. Открыть канал. На голографическом экране появилась фигура высокого офицера в красивой гвардейской форме. Пустой и невыразительный взгляд серых глаз, надменно изогнутые губы, вздернутый подбородок. Взгляд незнакомца был направлен куда-то в сторону, словно он не видел, с кем разговаривал. «Убери свое корыто с моего пути, Хуман. Жалкая пародия на разумное существо. Как ты смеешь вмешиваться не в свое дело? Пока вы режете друг друга в объеме, это не мое дело. Петух, ты ощипанный. Но вы претесь на планету. На мою планету. Совсем берега попутали. Сунетесь на орбиту, сожгу всех к чертям. Планета под моей защитой. Много на себя берешь, выродок», сказал, как сплюнул, аграф, глядя на меня с нескрываемым пренебрежением. Глянув с прищуром на говорившего, я встал из своего ложемента и подошел ближе. Мне вдруг захотелось подшутить над уродом, а заодно и проверить его реакцию. «Я не Кас Сварк, говорящий с мертвецами, приглашаю тебя, безымянный лопоухий зазнайка, к себе на борт. Приди и скажи мне это лично», глядя в глаза, ответил я на языке вайнаров, с интересом наблюдая за реакцией оппонента. Лицо аграфа вытянулось, а во взгляде появился даже не страх, а какая-то обреченность. «Наши пути еще пересекутся, Эйнахин». Связь оборвалась. Я спокойно вернулся на свое место, почему-то пребывая в полной уверенности, что дальнейшего развития конфликта не будет. Не будь меня здесь, не займи я позицию частного лица, готового всеми средствами защищать свою собственность, на Калдан уже бы сыпались десантные боты. Но сейчас, когда я показал, что могу активно и уверенно оказать сопротивление, аграф и отступит. Терять дивизию хорошо обученных десантников, терять корабли и, как следствие, терпеть поражение, только из-за того, что оборзевший, в конец, противник может себе позволить применить боеприпас с антивеществом, это не просто глупость, это потеря репутации. А вот отступить, в данной ситуации, будет самым правильным решением. У них просто не остается выбора. Я не буду сидеть на планете вечно. В этот раз не получилось, попробуют в следующий. Аграфы долгожители умеют терпеливо ждать. Из всего этого, можно сделать только один вывод. Со мной, как с личностью, кем бы я ни был, никто не собирается считаться. Я не знаю, что не поделили аграфы между собой, что сошлись в жестокой схватке с весьма значительными потерями. Я даже выяснять это не буду, потому что мне откровенно наплевать. И моя идея найти себе тихий уголок где-нибудь далеко за пределами содружества, уже не кажется мечтой социопата и мизантропа. «У тебя появился еще один друг», — тихо проговорил так, косясь на меня. «Всегда ненавидел аграфов. Какой-то червячок сидит у них в мозгах, который заставляет этих надменных тварей делаться еще более несносными. Такой выходки они тебе не простят. Аграфы мастера приспосабливаться, подстраиваться. Уж поверь, я их очень хорошо знаю, но они очень дорожат честью. Тот, кто разговаривал со мной, сейчас фактически потерял лицо, потому что не ответил на мой вызов, я уже не говорю о том, что он даже не назвал своего имени. Ему это поставит на вид свои же. Они в ответ тоже могли применить такой же боеприпас, что и у нас. Это гвардейские корабли, а не имперский флот. Как мы с тобой их применяли против аварцев. Но они не решатся это сделать. Уж очень неравный получится размен, даже в случае победы. Они вернутся, шеф, так или иначе. И это даже не вероятности, которые я частично могу видеть. Это опыт общения с этими разумными. Так был совершенно прав. Они вернутся, обязательно вернутся. Но меня здесь уже не будет. Пришлось дожидаться, пока вся эта возня в системе прекратится окончательно. Враждующие стороны расползутся по своим углам, а в саму систему не явятся главы враждующих домов. О чем они между собой договаривались, я не знаю. Разумеется, что меня на переговоры не пригласили, только вежливо попросили прислать подробный отчет о своих действиях. Стесняться мне было нечего, я действовал строго в рамках законов и понятий миров Содружества. Тут, ко мне, никаких претензий быть не может. Но пока тянулась вся эта волокита, со мной связался дворф Кас, друг Яры, который поддерживал сестренку, пока она была невольницей у аварцев. «Мое почтение, господин герцог, я вас искал, вам, наверное, уже говорили. Хорошо, что смог вас застать неподалеку от планеты. Есть очень важная информация, в том числе и для вас. Позволите?» «Разумеется, Кас, друг моей сестры, мой друг, что у вас за новости?» Новостей много. Я сейчас в пустоши на южном континенте. Разговор лучше провести с глазу на глаз. Если вас не затруднит, можете меня отсюда забрать. Со мной немного оборудования и приборы. Много места не займет. Обещаю, что информация того стоит. Даже если бы не стоило, улыбнулся я, глядя на почерневшее от загара лицо дворфа, я бы все равно помог вам. Активируйте маяк. Сейчас пришлю для вас группу эвакуации. Отправив пятерку викингов на выручку дворфу, я связался с Ярой. Твой приятель Кас объявился, просит эвакуировать его с планеты. Кас, удивилась Яра, а говорил, что больше в пустоту ни ногой. У него есть какая-то важная информация. Я мало о нем знаю. Ты что скажешь, можно ему доверять? Кас очень добрый и терпеливый. Он всегда нас оберегал и прикрывал, не требуя ничего взамен. Он хороший, порядочный. Вот и замечательно. Еще один надежный разумный нам не помешает. Если я правильно понял, он хочет сбежать с планеты. Я отправил за ним отряд Рагнара, встреть его в ангаре, а потом приходите ко мне в каюту. Дворфы очень странная раса, полная противоположность аграфам. Они общительные, но только с теми, кому доверяют. Они добродушные, но, если дело доходит до драки, всегда встают в первые ряды. Деловые, проворные, умные. Если ты не страдаешь завышенной самооценкой, не покрылся бронзой на вершине собственного величия, то с ними вполне можно найти общий язык. С родственниками Элис мне это удавалось, даже лучше, чем с Сардом и его сородичами.